Глава 37. Весь день мы не отходили друг от друга, и только после ужина Влад попросил дать ему полчасика, чтобы решить важные деловые вопросы. Я посмотрела, как сосредоточенно он устраивается за ноутбуком, и выскользнула из номера. Вечера на этом острове такие дивные, что было бы преступлением сидеть взаперти. Тем более, что ботанический сад при отеле до сих пор оставался недообследованным. Я прогуливалась между диковинных растений, когда до меня из кустов донесся знакомый голос. «Я отдал тебе свои лучшие годы. Ты была моей путеводной звездой в океане жизни, коварная». Я раздвинула руками ветки, и моему взору предстала печальная картина. Ванечка сидел на кресле из ротанга в окружении ярко-розовых цветов и разговаривал с бутылкой, наполненной янтарной жидкостью. «Репетируешь?» — спросила я его. «Репетирую», — заплетающимся языком произнес он и икнул. Сфокусировав на мне взгляд, актер, видимо, решил проявить гостеприимство. Он протянул мне бутылку и коротко предложил. «Пей». Я покачала головой, и он сам тут же припал губами к горлышку и сделал внушительный глоток. Мне стало жаль его. Сейчас он был совершенно не похож на того веселого парня с лучезарной улыбкой, каким я увидела его в первый раз. Вот серьезно. Лучше бы он пел. Получается у него отвратительно, конечно, но то, что я видела сейчас, куда хуже. «Может, не стоит?» — спросила я, кивнув на бутылку. «А что тут еще делать?» — пробурчал он. «Элеонора уехала к этому мешку с деньгами. Нам тут еще 5 дней прохлаждаться, а я даже не могу себе купить билет, чтобы вернуться». «Дорого?» — понимающе спросила я. Он посмотрел на меня возмущенно. «Их нет! Все раскуплено заранее!» А потом со вздохом добавил. «Ну и дорого, конечно. Я так-то не олигарх». Последнее слово он произнес с явным отвращением и снова приложился к бутылке. «Ванечка, но ведь пьянство — это не выход из положения», — попыталась убедить его я. «Поверь мне, ничего хорошего из этого не получается. Помнишь мальчишник у нас в отеле?» «Влад тогда здорово набрался, и тебе лучше не знать, в какую историю ввязался». «Влад?» — ухмыльнулся актер. «Он никогда не набирается. Его вообще никогда не видели пьяным. А после того мальчишника ему утром надо было за руль, и он пил только газировку. И вообще его никогда не бросала любимая женщина ради прогулки на яхте». Ванечка, всхлипывая, начал жаловаться на Элеонорино коварство, но я его уже не слушала. Я пыталась переварить то, что сейчас услышала. В ту ночь Влад не был пьян. Значит, тот дурацкий контракт он заключал, отдавая полный отчет в действиях? Или вообще не заключал? Я почувствовала, как по телу пробежал озноб. Неужели все, что мне известно, это лишь вершина айсберга, и наши отношения до сих пор остаются таким же обманом, каким и были до этого? Только сейчас мне уже не надо врать. Врут мне.